Роджер уселся на роскошное сиденье, внезапно ощутив себя важной персоной. Он наблюдал за потоком машин, который двигался по мосту, вливался в Патни-Хай-стрит и взбирался по ней в гору. Достигнув ее вершины, шофер повернул направо, в сторону Ричмонда. Спустя некоторое время до слуха Роджера донесся жужжащий звук, напомнив ему треск кинокамеры в лечебнице. Шторки на окнах стали медленно опускаться. Видимо, на приборной панели автомашины была соответствующая кнопка. Даймлер, набирая скорость, плавно вписывался в повороты, а потом с мягким рокотом помчался по главной магистрали города, на которой, судя по шуму, движение транспорта было не столь интенсивным. Так они ехали в течение получаса, а затем, круто свернув, машина выбралась из Лондона и понеслась по шоссе. Вскоре она снова свернула у подножья холма, видимо, довольно крутого, потому что Перси вынужден был переключить передачу. Машина медленно вползла на вершину и остановилась. Темные шторки поднялись, и солнечный свет ворвался в салон Даймлера, ослепив Роджера. Когда его глаза свыклись с освещением, он увидел, что они стоят возле небольшого загородного дома. Позади него густо росли деревья, к фасаду вела длинная аллея, а перед самым зданием сверкали зеленью лужайки с пестрыми цветочными клумбами, на которых цвели тюльпаны и желтофиоли в горшках, а нежные незабудки придавали голубой тон всему этому многоцветью. Пейзаж ласкал взор. Дорожка, по которой они подъехали, исчезала в густой заросли молодых дубов и березок. «Выходите», — резко бросил Перси, открывая перед Роджером дверцу машины. «И все-таки когда-нибудь вам придется сбавить тон, Перси», — заметил Роджер. Тот осклабился, но промолчал. Роджер поднялся на три каменные ступеньки и остановился на красно-кирпичном крыльце. Дверь парадного входа была сработана из натурального дуба, обильно покрытого олифой, но не окрашена. По краю шла полоска больших круглых шляпок декоративных гвоздей. Дверь отворил человек, подобострастный и невозмутимый. «Мистер Рейнер?» «Да». «Прошу пройти, сэр». Дверь за ними закрылась, и Роджера провели вверх по лестнице гораздо более широкой, чем он предполагал. Роджер пересек квадратный холл. В него выходило несколько дверей. Роджера подвели к первой двери направо. Его спутник постучал и открыл ее. «Мистер Рейнер, мадам», — представил Роджера человек и, отступив в сторону, пропустил его. Глава 14. Мадам. Она не была похожа ни на Марион, ни на Люсиль, ни даже на Джанет. Это была просто привлекательная женщина, красивая и молодая. Она сидела в кресле за небольшим, с витыми ножками, столиком красного дерева. Солнечные лучи проникали в комнату через окно за ее спиной, и потому фигура ее казалась темным силуэтом на светлом фоне. Женщина слегка улыбалась и указала жестом на кресло. Она не встала и не протянула руки. Кресло находилось напротив окна, и это позволяло ей рассмотреть каждую черточку, каждую морщинку на его лице. Женщина придвинула к нему серебряный портсигар и ждала, пока он закурит. Сама она сигару не взяла. На ней была белая блузка, очень простая, застегнутая доверху. Голос ее оказался низким и менее приятным, чем он ожидал. «Мистер Кеннеди сказал, что вы можете помочь мне», — начала она. «Я поняла, что вы хорошо разбираетесь в работе полиции, уголовном законодательстве и во всем, что с этим связано». «Совершенно верно». «Мистер Кеннеди заверил меня также, что я могу целиком рассчитывать на вас. Это верно?» «Да, верно», — ответил Роджер. «Мой муж находится под следствием в Брикстонской тюрьме. Весьма возможно, что против него возбудят уголовное дело. Если вина будет доказана, то его, очевидно, осудят на длительный срок. У меня есть копии его заявления адвокатам, и хотелось бы, чтобы вы с ними подробно ознакомились. Я также знакома с некоторыми деталями предъявляемого ему обвинения и уликами, которые помогут вам разобраться в этом деле. Я хочу, чтобы вы изучили все документы и высказали свое мнение насчет того, чем может закончиться процесс. Если вы обнаружите слабые стороны в обвинении, то мне бы хотелось, чтобы вы нашли способ сыграть на них. Его обвиняют в незаконном ввозе иностранной валюты и вывозе значительных сумм в фунтах стерлингов из Великобритании в страны континента». «Я не специалист по валюте», — возразил Роджер. «Вам нужно изучить это дело в свете имеющихся улик. Вам будет удобно, если вы поработаете здесь. Изучение документов могло занять несколько часов, день, несколько дней. Но Кеннеди сам предложил ей его услуги, и в данных обстоятельствах Роджеру ничего не оставалось, как согласиться. «Благодарю вас. Каков ваш гонорар, мистер Рейнер?» — осведомилась она. «Я сообщу вам, когда ознакомлюсь с делом». «Прекрасно. Но по этому вопросу вам лучше всего говорить с мистером Кеннеди», — добавил Роджер. Она отрицательно покачала головой. «За знакомство с вами я уже заплатила ему, а все остальное должно быть решено между вами и мной. Если ваши рекомендации можно будет использовать, я в долгу не останусь. Нужно, чтобы мой муж избежал тюремного заключения». На уме у нее было еще что-то, но что, Роджер пока не мог понять. «Какое помещение вы мне отведете?» «Я приготовила комнату, и все бумаги вам доставят туда», — сказала она. «Если вам что-нибудь еще потребуется, можете позвонить. Пока вы здесь, мне хотелось бы, чтобы вы никуда не отлучались, во всяком случае, не уходили за пределы сада». Она позвонила в колокольчик, давая понять, что беседа окончена. Теперь Роджер вспомнил, что он видел ее раньше, на фотографиях в газетах. Правда, сходство было слабым, но он узнал ее, как только она упомянула о контрабанде валюты. Речь шла о крупнейшей валютной операции, которой когда-либо занимался Скотланд-Ярд. Дело обросло многочисленными побочными линиями и неисчислимым количеством подробностей. Значит, его привезли к миссис Джеймс Делани. Муж ее был сыном обедневшего пэра. Как утверждали газеты, обвинения против него оказались самыми тривиальными. Из этого явствовало, что Скотланд-Ярд играл с прессой в кошки-мышки, скрывая от нее истинный масштаб преступления. Комната, в которую привели Роджера, была просторной, со всеми удобствами, окна выходили на заднюю часть сада. Принесли чай, а полчаса спустя две объемистые папки, после чего Роджера оставили наедине с самим собой. Роджер приступил к работе. Ему нужно было тщательно ознакомиться с массой фактов, вникнуть в каждую деталь и по крупицам воссоздать картину расследования. А оно началось с того момента, когда служащий таможни случайно обнаружил, что Делани при выезде из Англии имел при себе на 100 фунтов больше, чем разрешалось. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Однако в чемодане Делани была найдена почтовая открытка. У дураков всегда при себе есть нечто подобное. Они никогда не уничтожают всех улик. С поименным списком французских и швейцарских граждан, с которыми Делани входил в контакт. Именно с этими людьми имели дело мелкие валютчики. В папке Роджер нашел подробный отчет о том, какие вопросы задавал сотрудник Скотланд-Ярда Делани и какие сведения последний ему сообщил.